Последнее само по себе служит приличной рекомендацией, ибо Лебье слывет субъектом, придирчиво подбирающим сотрудников, да и ладить с ним нелегко. Вы очень заняты? Вы имеете в виду в данный момент? Вообще? Менее чем обычно, учитывая, что большинство моих пациентов разъехались в отпуска. А почему вас это интересует? Хотел попросить, чтобы вы собрали для меня побольше сведений о двух этих врачах. А вы не забыли, что вам предписана передышка в работе? Обещаю, ноги моей не будет на набережной Орфевр, что не помешает вам заниматься этим делом в качестве любителя, верно? Почти. Ладно, позвоню кое-кому. Может, увидимся сегодня вечером? А почему бы вам с женой не поужинать у нас? Нет, это я приглашаю вас с супругой в какое-нибудь бистро. Зайдем за вами часов 8. Мегре внезапно осознал, что уже не совсем тот человек, каким был сегодня утром. Ушло мечтательное настроение, он более не чувствовал себя мальчишкой, которому не надо посещать занятия в школе. Вернувшись на свое место на террасе кафе, он заказал еще одну кружку пива и подумал о Жанвье, должно быть, до нельзя сейчас возбужденным. Пытался ли тот дозвониться в Сабль-Далон, чтобы посоветоваться с ним? Скорее всего, нет. Инспектор наверняка рад радешенек возможности самому успешно завершить дело. Комиссару не терпелось побольше разузнать об этой истории, но сейчас он уже не стоял у руля, а был вынужден как рядовой обыватель дожидаться послеполуденной прессы. Когда он вернулся к обеду домой, жена взглянула на него и, заподозрив неладное, нахмурилась. «Ты кого-то повстречал?» «Никого, только позвонил Пардону. Сегодня вечером мы угощаем их ужином в бистро, правда, пока еще не знаю в каком. Ты что-то неважно себя чувствуешь?» «Напротив, я в прекрасной форме». Воистину так. Газетная заметка придала смысл его безмятежной жизни, и он больше не рвался в свой рабочий кабинет, чтобы возглавить расследование. В кои-то веки он оказался в роли стороннего наблюдателя, и подобная ситуация забавляла его. «А чем мы займемся после обеда?» «Пройдемся по бульвару Осман. Побродим в этом квартале». Мадам Мегре не стала возражать. Не спросила, почему он предпочел именно эти места. Они неспешно, не поглядывая, как обычно, на часы, обедали перед распахнутым окном. Сегодня даже шум парижских улиц чем-то отличался от обычного. Невнятный гул уступил место более редким и отчетливым звукам. Было слышно, как завернуло за угол такси, как перед каким-то домом остановился грузовик. «Приляжешь после обеда?» – спросила мадам Мегре. «Нет». Пока она занималась посудой, а потом одевалась, комиссар опять сходил за газетами, уже вечерними выпусками. Происшествие теперь удостоилось самых громких заголовков. «Новое дело пяти. Мертвая женщина в шкафу. Замешаны два доктора». В самой лучшей из статей, подписанной Живчиком Лассанем, одним из самых пронырливых репортеров, говорилось... В одном из элегантнейших кварталов Парижа на бульваре Осман между улицами Мераминил и Курсель только что разразилась чреватая сюрпризами криминальная драма, которая не применет получить определенный резонанс. Несмотря на нежелание полиции предоставить информацию о случившемся, мы провели собственное расследование и сумели выяснить следующие детали. Итак, в доме 137 бис по бульвару Осман на четвертом этаже 5 лет проживает доктор Филипп Жав, 44 лет, вместе с супругой и трехлетней дочкой. Чита Жав занимает одну из двух квартир, расположенных на лестничной площадке, а другая отведена под зал ожидания и шикарные кабинеты для консультаций, поскольку клиентура у врача изысканная и большинство его пациентов значатся в справочнике видных деятелей и аристократии. 1 июля доктор Жав с семьей в сопровождении няни-ребенка покинул Париж, отправившись на шестинедельный отдых в Канны, где снял виллу Мария Тереза. С того же дня молодой врач доктор Негрель заступил на место своего коллеги, подменяя последнего в часы приема.